Да, конечно. Твоя мама нашла то, что ей очень поможет. Теперь этим занимаются мои подчиненные, поэтому я наконец на какое-то время свободна. О Дарксайде ничего не слышно в последнее время. Видимо, он покинул этот сектор, ну или, я надеюсь, саму галактику, говорила мама Тераксия. Значит, ты скоро вернешься домой? Спросил я у нее. А ты соскучился по своей мамочке? Спросила она у меня. Конечно, соскучился, и я хотел с тобой поговорить, говорил я. Неужели ты хочешь сделать предложение своей мамочке? Говорила она возбужденным голосом. Что? Нет. Мам, я хотел поговорить совершенно о другом, говорил я ей. Хм, жаль. Ну ладно, при встрече ты мне все расскажешь. Я уже взяла курс на Землю, так что жди меня с нетерпением, сказала мама Тераксия. Хорошо, буду ждать, сказал я и положил трубку. Интересно, какая у нее будет реакция, когда она узнает, что я хотел бы иметь фамилию Одинсон, сказал я вслух. Бам! И тут внезапно я почувствовал, как несколько объектов приземлилось на крышу моего автомобиля. Внимание! Внимание! Неизвестные злоумышленники находятся на крыше. Мне активировать орудие? Спросил компьютер. Сперва покажи, кто это такие, а то, может, я захочу протестировать на них свои силы, говорил я в раздражении, трансформируя одну из своих рук. И тут компьютер выдал мне изображение, при котором я сделал движение рука-лицо мумифицированной рукой. Это были Карнаж, Веном, Крик и Агония, которые активно искали люк на крыше, но не увидев его, хотели прорываться силой. «Не сметь портить мне машину!» — крикнул я, и они, услышав меня, убрали свои длинные когти. «Компьютер, отрыть верхний люк!» — отдал я приказ компьютеру, и люк на крыше автомобиля открылся. «Ди-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е «Дикси, мы были хорошими девочками», — спросила меня Веном, устроившись сбоку и прижимаясь ко мне. «Мы были очень хорошими девочками, ты же видел, сколько мы изловили плохих людей. Мы даже никого не убили при этом, хотя очень хотелось. Одно ничтожество очень похабно на нас смотрел. Непозволительно. Так на нас может смотреть только ты и некто другой. В этот момент нам так хотелось выпотрошить его и накормить его же потрохами, но мы этого не сделали, потому что мы пообещали сладкому быть хорошими девочками», — говорила Карнаш, пристроившись с другого бока. «Да, мы даже остановили несколько терактов и предотвратили распространение особых наркотиков», — говорила Агония, устроившись на одном из моих колен. «А мы поймали много разыскиваемых преступников, мы даже помогли местным героям справиться с особо сильным злодеем», — говорила Крик, усадившая свою попку на другом моем колене. «Поэтому», — хором сказали они и с широкой зубастой улыбкой а-ля чеширский кот посмотрели на меня. «Мы хотим награду», — хором сказали они, одновременно положив свои руки мне на пах. «Гррррр, мы первые, мы сделали больше, чем вы», — говорила Карнаш, рыча на всех остальных. «Чего ты сделала больше? Вот мы спасли больше людей», — огрызалась Агония. «А мы предотвратили катастрофу в городе и спасли героев», — говорила свои аргументы Крик. «И что? Мы отловили гораздо больше злодеев со сверхспособностями», — вмешалась Веном. «Декстер». Хором обратились они ко мне, чтобы я назначал победительницу. «Девочки, вы столько всего сделали, но некоторые же ваши геройства не попали на пленку репортеров, поэтому как мы сможем все посчитать?» — спрашивал я у них. «Тогда как нам определить победительницу?» — спросила Веном. «Послушайте, один мой друг создает команду, как насчет вступить в нее. Тогда мы точно будем знать о каждом вашем подвиге и уже точно сможем все посчитать», — говорил я, при этом быстро думая. «Хорошо», — хором сказали они с вызовом, смотря на друг друга. «Отлично, тогда я сейчас позвоню ему», — сказал я, быстро взяв телефон и набрал Лекса. «Бип-бип. Да, Декс, что ты хотел?» — спросил у меня Лекс. «Привет, слушай, я, кажись, нашел 4 кандидаток к нам в Инквизицию», — говорил я. «Хм-м-м, уже. Ну и кто они?» — поинтересовался Лекс. «4 носительницы симбиота Карнаж, Веном, Крик и Агония», — говорил я. Лекс же просто ничего не отвечал. «Слушай, Лекс, я знаю, что они бывшие преступницы, но главное слово «бывшие». Ты же видел новости. Они стали хорошими, я поговорил с ними, и они перестали делать все плохие вещи, они исправились», — говорил я, пытаясь уговорить Лекса. «Нет, Декс, погоди, ты не так понял мое молчание, я просто рад, что именно они вступят к нам, а еще оказывается, это благодаря тебе они стали геройствовать, это вдвойне просто шикарно», — радостно кричал в трубку Лекс. «Странно, я думал, что ты будешь категорически против», — говорил я ему. «Отчего же?» — спросил он у меня. «Ну, из-за того, что наша группа будет своего рода полицией для героев, а у нас бывшие преступницы», — говорил я. «Как ты сам сказал, бывшие декс они исправились и что подслащает пилюлю благодаря тебе. Как только я расскажу эту историю при оформлении документов, нашу организацию примут с распростертыми объятиями, потому что мы даже ничего еще не сделали, но уже заставили четырех преступниц стать героинями». «Просто отлично», — говорил радостный Лекс. «Ну, я рад, что ты так думаешь, тогда скажи, ты сейчас в городе?» — спросил я у него. «Нет, я вернулся в Метрополис», — говорил мне Лекс. «Так я не могу их отправить к тебе», — спросил я у него. «ХММ, я сейчас заканчиваю построение нашей временной базы в Метрополисе, поэтому могу выслать за ними звездолет, как раз проведу с ними некоторую беседу и подготовлю нужные документы. Поезжай в аэропорт, там тебе встретит мой человек и отведет к звездолету. Посадишь девочек в него, и он привезет их ко мне», — говорил мне Лекс. «Окей, спасибо», — говорил я Лексу. «Нет, тебе спасибо», — ответил он мне и положил трубку. «Значит так, девочки, я сейчас отвезу вас в аэропорт и посажу на звездолет, который отвезет вас к мистеру Лексу Лютеру. Слушайтесь его и делайте, как он говорит, а потом он мне скажет, кто из вас лучше себя вел. Как вам такое?» — спросил я у них. «Мы согласны», — хором сказали они. «Вот и отлично», — сказал я, освободившись от объятий симбиоток и изменил данные на автопилоте. Теперь мы ехали в аэропорт. Но стоило мне закончить, как девушки резко схватили меня и повалили на пол и нависли надо мной. «Девочки», — спросил я их, догадываясь, к чему все ведет. «Разве наши старания не заслуживают награды?» — спросила облизывающаяся Веном. «Мы ведь много всего сделали, поэтому что-то должны получить взамен», — говорила, снимая с меня верх агония. «Сладкий же не откажет нам в нашей маленькой просьбе», — спрашивала Крик, стягивая с меня низ. «В конце концов мы сделаем это быстро, как раз пока едем», — говорила Карнаж, сев на меня сверху и начав массировать мой член своими булочками. Поэтому, поняв, что дальше будет, я начал циркулировать энергию смерти в моем теле. «Все готово, господин Декстер, звездолет доставит ваших спутниц в целости и сохранности», — говорил с улыбкой человек, смотря на меня при этом активно потея, но как профессионал он не подавал вида, что боится моих спутниц. «Хорошо, девочки, ведите себя хорошо, не позорьте меня перед Лексом», — сказал я им напутствующие слова. «Хорошо», — хором произнесли они и полезли ко мне целоваться. После того, как я подарил каждый прощальный поцелуй и убедился, что они вошли в звездолет, я отошел от платформы и увидел, как звездолет взлетел и полетел в сторону Метрополиса. После я вернулся в машину и поехал домой, по пути подремав в машине, и вот когда я приехал и зашел в дом, мне поджидали мои сестренки с очень недовольными выражениями лиц. «Ну привет, братишка», — говорила мне сестренка Гамора со злостью, смотря на меня. «Привет, сестренка, почему ты на меня так смотришь? Я что-то не так сделал?» — спросил я ее, при этом начиная вспоминать, где я мог перед ней накосячить. «А со мной ты уже здороваться не хочешь?» — спросила недовольная сестренка Небула. «Нет, сестренка, ты же знаешь, что я тебя люблю, просто, смотря на ваши лица, я не могу понять, что я такого сделал», — спросил я у них. Тут девочки резко кинулись на меня и повалили на пол. «Ты нам изменяешь», — крикнули они хором. «Изменяю, да с кем я могу вам изменять», — говорил я, при этом сильно потея, быстро думая, как я спалился. «Продолжаешь отнекиваться. Нюх-нюх, подожди-ка», — говорила Гамора, принюхиваясь. Далее она начала обнюхивать мой пах и потом резко сняла с меня штаны и начала нюхать мой член. «Ты недавно занимался сексом», — с обвинительным тоном сказала она, обхватив мой член рукой и немного сжав его. «Да я просто был в компании, работал над очередным проектом и вспотел немного, вот приехал домой, чтобы принять душ». Начал я придумывать оправдание. «Хочешь сказать, у тебя там нет своего персонального душа?» — говорила Небула, схватив меня за яйца и начала их сжимать. «Нет, его там нет. Да из чего вы взяли, что я вам изменяю?» — спрашивал я в панике, потому что они держали в руках мои сокровища. «Тогда кто так тебя страстно ублажал, когда ты разговаривал со мной по телефону?» — спросила Гамора, сильнее сжав мой член. «Меня никто не ублажал, я же сказал, что это был массажер», — говорил я в надежде, что прокатит. «Может, нам позвонить маме и сказать, что в наше отсутствие Декстер трахает других баб?» — спросила Гамора у Небулы, ослабляя хватку на члене. «Отличная идея. «Мама сама совсем прекрасно разберется», — говорила, улыбаясь Небула, а потом обе сестренки посмотрели на меня. В этот момент я перепугался сильнее, нежели, когда сестренка Гамма разжимала мой ствол. «Мама Терраксия не должна знать, ну по крайней мере сейчас. Я еще не подготовил ее к тому, чтобы сказать о моем гареме. Девочки, я говорю вам правду, неужели вы не верите своему любимому младшему братику?» И глаза при этом честные-честные. «Ты позвонишь или я?» — спросила Небула у Гаммары. «Давай я», — сказала Гаммара и начала набирать номер мамы Терраксии. «Бип-бип». Начал слышать я гудки по телефону, отчего перепугался еще сильней. «Последний шанс, Дикси, ты расскажешь нам правду или мама сама ее узнает?» — спрашивала меня Гаммара со взглядом профессионального дознавателя. «Алла, Гаммара, что ты хотела, дорогая?» — услышал я голос мамы Терраксии. «Не надо, я все расскажу», — сдался я. «Вот и молодец. Да так, мам позвонила, чтобы спросить, как ты, когда вернешься на землю», — говорила Гаммара в трубку, при этом сидя на мне. «Ну, эта поездка была для меня удачной, поэтому, оставив нужных людей, я могла спокойно возвращаться на землю. И, кстати, что вы там делаете с моим мальчиком, что он так вскрикнул?» — спросила мама Терраксия. «Да вот просто играем в ролевые игры. Я в роли детектива, которая поймала преступника с поличным, а Декстер является этим преступником. Ты сама слышала, как он вжился в роль», — говорила Гаммара, щурясь на меня, при этом проводя кругами своим пальчиком у меня на животе. «Ух, как я сама хочу поиграть с ним в ролевые игры. Только хочу, чтобы мой мальчик доминировал надо мной. Гаммара, вот что ты наделала. Теперь я возбудилась, а до земли еще лететь и лететь», — говорила мама Терраксия сестренке Гаммаре. «Тогда поскорей прилетай». «Ладно, я отключаюсь», — говорила Гаммара, положив трубку. «Значит так, рассказываешь все от начала и до конца, и если мы уловим хоть какие-нибудь нотки лжи в твоем голосе, то набрать снова маму будет несложно, только в этот раз я все ей расскажу, и признаваться потом в чем-то будет поздно», — угрожала мне Гаммара. «Может, лучше детектор лжи принести? Ну так, для подстраховки», — спрашивала сестренка Небула у сестренки Гаммары. «Он не понадобится, или ты думаешь, что Декстер сможет нас обмануть с нашим-то опытом в допрашивании?» — спрашивала сестренка Гаммара у сестренки Небулы. «Действительно. Ну тогда начнем», — сказала сестренка Небула, посмотрев на меня. «HTTPS. Максим Медровик. На Бусте вы сможете читать больше». Глава 73. Я сидел на диване с опущенной головой, а сестрененки с шоком смотрели на меня, учитывая, что я выложил всю подноготную от начала и до конца. «Вау!» — хором произнесли они. «Да я тоже был поражен своей силой, когда дедушка снял печать», — начал было я говорить, подняв голову. «Нет, я скорее больше поражена тому, сколько ты баб успел трахнуть, пока нас не было», — говорила сестренка Гаммара, смотря на меня, а я опустил голову. «Что, даже Скайнет?» — спросила сестренка Небула, но я промолчал. «Вау!» — протянула она. «И вот скажи, что нам с тобой делать после твоего рассказа?» — спросила меня сестренка Гаммара. «Понять и простить», — в надежде посмотрел я на сестренку Гаммару. «Ну уж не еет, так легко ты не отделаешься», — говорила сестренка Гаммара. «Может, просто расскажем маме?» — спросила у нее сестренка Небула, отчего я прям побелел. «Может, лучше не надо», — говорил я, однако сестренка Гаммара меня проигнорировала. «Да, пожалуй, как только мама вернется, мы созовем семейный совет, на котором главная тема обсуждения будет заключаться в том, что нам делать с тем, что наш Декстер не способен удержать то, что у него находится в штанах и что по факту принадлежит нам», — говорила сестренка Гаммара с зловещей улыбкой, посмотрев на меня. «Хорошо сказано. А пока мама еще не вернулась, ты, братишка, под домашним арестом», — говорила сестренка Небула. «Вы не можете так со мной поступить», — говорил я в возражении. «Что, прости?» — спросили они с прищуренным взглядом у меня. «Да нет, ничего», — сказал я, отвернув голову. «Вот и славно, а пока давайте покушаем, а то от этих разговоров есть захотелось», — сказала сестренка Гаммара, возвращая свое обычное жизнерадостное лицо, направляясь на кухню. «Хорошее предложение, я тебе помогу», — сказала сестренка Небула, следуя за сестренкой Гаммарой. «Вот это я попал», — сказал я, вслух откидываясь на спинку дивана. Далее как-то с ними спорить было бессмысленно, я понимал, что они злятся на меня, поэтому просто решил далее не сопротивляться, а принять то, что будет. Главное, чтобы мама при этом никого не убила, а то придется в срочном порядке учиться, как воскрешать людей. поэтому я просто включил телевизор и стал ждать, пока они приготовят что-нибудь на кухне. Через время они позвали меня, чтобы я присоединился к столу, и вот когда мы начали есть, атмосфера была довольно обычная, девочки активно общались между собой и меня, бывает, втягивали в его. «Сестренки, вы больше не злитесь?» – спросил я в надежде, что это так. «Что за глупый вопрос, Дикси?» – спросила при этом, улыбаясь, сестренка Гамора. «Конечно не злимся, мы также понимаем, что мы совсем мало времени тебе уделяем», – говорила сестренка Небула. «Да я постоянно со стражами галактики Небула на своих шпионских заданиях, да и мама у нас адмирал, можно сказать, высшей категории, поэтому постоянно занята, да еще и этот Дарксайд», — говорила сестренка Гамора. «Поэтому мы не злимся, в смысле нам злиться, когда на семейном совете мы решим твое наказание за это, на семейном совете», — говорила сестренка Гамора с улыбкой. И после этого сестренки начали смеяться между собой, а я понял, что от наказания не избежать. После того, как мы покушали, я старался всячески угодить сестренкам, чтобы разговор не дошел до мамы, и вот когда наступил вечер, я собрал их в своей комнате. Однако мне ясно дали понять, что как бы я их ни ублажал, от будущего семейного совета мне не отвертеться, но от хорошего секса они не отказались. На следующее утро сестренки никуда не ушли, а были дома. Они еще вдобавок подговорили Зоба и остальных не выпускать меня за пределы особняка. В общем, я позвонил Бетти и сказал, что некоторое время в компании я не появлюсь из-за некоторых деликатных обстоятельств. Не стану же я говорить, что меня собственные сестры посадили на домашний арест. Также я написал всем своим девушкам, что некоторое время видеться я ни с кем не смогу, опять же из-за деликатных обстоятельств. И раз выдалось свободное время, я вышел на задний двор для тренировки моей энергии смерти. Продолжая циркулировать энергию по своему телу, я уже начал привыкать к ней. Это хорошо, в скором времени я смогу впустить в свое тело еще больше энергии, и возможно, это откроет мне больше моих возможностей. «Хм, Декс, тренируешься?» — услышал я голос сестренки Гамора и прекратил циркуляцию. «Да постепенно осваиваюсь со своей новой силой, так сказать, привыкаю к ней», — говорил я ей, вставая с земли. «Можешь показать мне?» — попросила она. «Сестренка, к этому надо подготовиться, зрелище не из приятных», — говорил я не очень-то и хотя, чтобы она видела меня в боевой форме. «Эй, ты хотел показать ей все без меня?» — говорила подошедшая к нам сестренка Небула. «Нет, я не хотел бы вам это показывать», — говорил я уже сестренке Небуле. «Декс, мы семья, и неважно, каким ты будешь, самым последним уродом или самым опасным существом во вселенной, мы примем тебя всего и никогда не отвернемся», — говорила сестренка Небула с улыбкой, смотря на меня. «Верно. Поэтому давай показывай», — сказала сестренка Небула. Я же вздохнул и начал выпускать из своего тела серый туман, который начал покрывать мое тело, изменяя меня самого в посланника смерти. «Ну как?» — спросил я своим хриплым мрачным голосом. «Крутяк. Да если тебя кто-нибудь увидит, таким-то даже драки не будет, они просто обоссутся от страха и сами будут бежать в полицию, чтобы их арестовали, лишь бы не попасть к тебе в руки», — говорила сестренка Небула с восхищением, смотря на меня. «Это верно. Слушай, а воскрешать ты умеешь? Или призвать армию мертвых?» — спрашивала сестренка Гамора, обходя меня со всех сторон. Причем, когда они все это спрашивали, я не чувствовал, что они боятся меня. Напротив, они очень интересовались моими возможностями. «Не уверен, однако я могу призвать их», — говорил я и направил свою мумифицированную руку чуть в сторону, и там появились два проклятых. «Круто», — сказала хором мои сестренки. «А из чего состоит эта штука?» — спросила Небула, подходя ко мне слишком близко, и попыталась дотронуться до серого тумана. «Не трогай», — крикнул я и отлетел в сторону. «Декс», — позвала она меня с вопросительным взглядом. Я, поняв ее немой вопрос, просто подошел к небольшому дереву и дотронулся до него. Буквально через несколько минут он начал увядать, листья засохли и осыпались, да и само дерево стало сухим, а после и вовсе ствол дерева треснул, и он упал на землю. «Я пока не могу контролировать смертоносность своей силы», — сказал я им. «Мда, извини», — извинилась сестренка Небула. «Да ничего», — ответил я, подлетая к ним. «А что ты еще можешь?» — поинтересовалась сестренка Гамора. Я же вытянул руку вперед, и после этого два проклятых превратились в два маленьких серых шара, которые подлетели ко мне и начали кружиться над моей рукой. Далее я слегка дернул рукой, и они на большой скорости разлетелись в разные стороны и начали утраивать пируэту в воздухе. А то, чего они касались, старело. После я показал, что будет, если они задержатся на каком-либо объекте, эффект тот же, что и с деревом. «Так, а теперь, сестренка Гамора, выстрели в меня», — сказал я ей. «Ты же шутишь, верно?» — спросила она меня. «Нет, все будет нормально, я уже так делал», — говорил я ей. «То есть ты уже стрелял в себя?» — спросила меня со страхом сестренка Небула. «Декстер!» — крикнули они на меня с осуждением. «Но все же прошло хорошо. Без риска никогда не обходится», — говорил я им. «Походу будет еще одна тема, которую стоит обсудить на семейном совете. Ладно, точно все будет хорошо», — спрашивала сестренка Гамора, доставая свое оружие. «Да, доверься мне», — сказал я. Гамора все-таки выдохнула и наставила пистолет на меня, и некоторое время еще поколебавшись, выстрелила в меня. Из ее пистолета вылетел плазменный снаряд, поэтому я не стал ставить щит и просто дал ему попасть в меня. Как только снаряд попал в меня, девочки испугались за мое здоровье, но я остановил их рукой и дал понять, что со мной все хорошо. «Ничего себе! Получается, ты неуязвимый», — говорила сестренка Гамора в восхищении. «Отнюдь. Если пули будут иметь физическую форму, мне надо ставить дополнительный щит, иначе я могу пострадать. Да и если противник будет использовать, допустим, меч, но обычный, а не энергетический, то думаю, он успеет нанести мне несколько ударов до того, как мой туман уничтожит сам меч», — говорил я, возвращая себе мой обычную внешность. «Значит, ты у нас боец только дальнего действия?» — спросила сестренка Небула, подходя ко мне сзади и обнимая. «Ну не сказал бы. Да и в будущем моя сила может вырасти, я же пока только осваиваюсь со своей силой, не уверен, что даже освоил ее части», — говорил я. И тут внезапно у сестренки Гаморы зазвонил телефон, и посмотрев, кто звонит, она слегка дернула губой, показывая, что немного раздражена. «Да Квилл, вообще-то занято, заказ, на Марак, может, вы там без меня справитесь», — говорила она по телефону. «Марак, это мы пропустить не должны», — думал я про себя. «Сестренка Гамора, тебя зовут на задание?» – спросил я у нее. «Не переживай, братишка, я никуда не полечу», – говорила мне сестренка Гамора, которая уже хотела отказаться от предложения Квилла. «Не нужно отказываться. Соглашайся. Ты же не забыла, что обещала свозить мне на забвение?» – спрашивал я у нее. «Во-первых, я ничего не забыла, во-вторых, мне кажется, это ты забыл, что до семейного совета ты под домашним арестом», – говорила она мне. «Сестренка, но это очень важно. Я же говорил вам о целестелах, и чем скорее я попаду на забвение, тем лучше, а вы заодно и заказ выполните, да и к тому же я все время буду под вашим присмотром, да и что там может быть опасного», — говорил я ей. «Хм-м-м, ну хорошо, ты мне же все ровно задолжал свидание, там и отдашь должок», — сказала Гамора, возвращаясь к разговору с Квиллом. «Так не поняла, то есть ты будешь на свидании с Гаморой, а я?» — спрашивала меня сестренка Небула, у которой я все еще находился в объятиях. «Групповое свидание», — сказал я, чтобы спасти свою шкуру. «Так-то лучше, чмок», — сказала она, чмокнув меня в щеку. После того, как сестренка Гамора договорила по телефону, мы стали собираться. Я положил в магический инвентарь все необходимые для скачивания информации с разных космических станций, и мы, сев в машину, поехали в аэропорт, где нас по прибытии возле корабля встречали остальные члены Стражей Галактики. «Декс, как давно я тебя не видел, вырос, возмужал, наверное, девочки без ума от тебя», — говорил Ракета, сидя на груди, и когда тот подошел, он потрепал меня по голове. «Я есть Грут», — сказал мне Грут с улыбкой. «Я тоже рад тебя видеть, дядя Ракета, Грут», — сказал я им. «Насчет девушек ему точно переживать не стоит», — говорила с раздражением сестренка Гамора. «Хе-хе-хе, когда-то тебе все равно придется отпустить своего братишку, ему нужно женское общество и...» Но не успел дядя Ракета закончить, как на него очень зло уставились мои сестренки. «Так мне что-то не нравится, как звучит двигатель, пойду проверю», — говорил дядя Ракета, быстро убегая. «Гамора, а что тут делает Декстер с Небулой?» — спросил Квилл, выходя из корабля. «Они с нами, и это не обсуждается. Дексу кое-что надо на забвение, поэтому после того, как выполним задание, летим туда», — говорила сестренка Гамора. «А, ну хорошо, я же не против, просто поинтересовался. Ну что, Декс готов повидать другие планеты? Или это не твой первый полет в космос?» — спросил меня Квилл. «Ну, полет не первый, однако других планет я пока не видел», — сказал я. «Тогда прошу на борт, мы отправляемся», — сказал Квиллу, и мы все зашли внутрь корабля и отправились в космос. Пока мы летели, дядя Ракета от меня прямо не отставал, мы с ним много о чем общались, Гру тоже к нам присоединился, я правда не понимал его, но дядя Ракета все мне переводил. Он рассказывал о своих приключениях со стражами, я о своих, ну некоторых, и вот мы наконец достигли цели, подлетев к планете мы приземлились. Итак, Гамора и Небула пойдут со мной, Декстер, Ракета и Грут останутся на корабле и, если что, помогут нам, все согласны. Спросил Квиллу перед тем, как выйти с корабля. «А я разве не могу пойти с вами?» Спросил я. «Декстер, пойми, я не знаю, что там впереди, может быть там очень опасно и будет безопаснее, если ты останешься здесь», — говорил мне Квиллу. «Квиллу, я вообще-то одним прикосновением могу тебя убить», — мысленно говорил я. «Он пойдет с нами», — твердо сказала сестренка Гамора. «Но Гамора», — хотел было сказать Квиллу. «Я сказала, что он пойдет с нами», — сказала Гамора, уставившись на Квилла. «Окей, не имею возражений», вытянувшись по струнке, сказал Квиллу. Далее мы вышли с корабля и начали идти за Квиллом. Через время он достал аппарат, который показывал голограммы того, как выглядел Марак раньше. Эти голограммы в итоге привели нас к храму, в который мы вошли. И вот Квилл деактивировал свой шлем и, отодвинув плащ вбок, активировал свой магнитофон, в котором была старая кассета, однако наушников не было, поэтому музыку слышали все. Вот что странно, магнитофон выглядел не как в старые времена, он был сильно наворочен. «Боже, опять он за свое», — говорила сестренка Гамора, качая головой, когда услышала песню из магнитофона. «А я и не думал, что такие вещи еще сохранились», — говорил я, видя пляски Квилла. «Пшаша, да у него и был старый магнитофон с земли», но на одном из заданий он его сильно повредил, вот я и восстановил его имеющимися технологиями ПШШ, сказал по общей связи дядя Ракета. «А для чего эти пляски?» — спросил я, пока мы шли за Квиллом. «Просто по приколу, как он говорит», — сказала мне сестренка Гамора, пожимая плечами. «Эй, это счастливый танец», — говорил Квиллу, на секунду остановившись, а потом продолжил. «Тут ничего опасного не было, лишь несколько инопланетных грызунов. Когда они приближались к нам, мне достаточно было выпустить немного серого тумана из тела, который был едва заметен, и эти зверьки сразу разбежались, не решившись подойти ближе. В итоге мы добрались до старой каменной двери, Квилл достал маленькое устройство и начал взламывать замок, который был встроен в эти двери, и вот после характерного щелчка двери начали открываться, и когда мы вошли внутрь, то увидели небольшой постамент, в котором находилась сфера за защитным полем. Квилл нас остановил и достал небольшую сферу, которая начала светиться, и катнул ее по постаменту, чтобы проверить, нет ли ловушек. Убедившись, что ловушек нет, мы приблизились к постаменту, и Квилл хотел достать еще одно устройство, но замешкался и начал ощупывать себя. «Черт, кажись, оставил мощный магнит на корабле», — сказал Квилл. «И почему я не удивлена?» — спросила саму себя сестренка Гамора. «Я сейчас», — сказал Квилл. «Не надо», — сказал я ему и подошел к постаменту. Я выпустил часть серого тумана, который покрыл мою руку и прошел сквозь энергетическое поле и, взяв сферу, вытащил ее. «Аво», — сказал Квилл, смотря на то, как серый туман возвращается в мое тело. «Ты даже половины не видел», — сказал я ему с ухмылкой, но тут внезапно к нам подоспели враги. «Брось», — сказал нам появившийся персонаж, а за ним много его подчиненных. «Брось живо», — сказал он, посмотрев на меня, и я положил сферу на землю. «Забрать», — сказал он одним из своих подчиненных, при этом остальные держали нас на мушке. «Поняли, поняли, мы все уже сделали спокойней», — говорил Квилл ему. «Откуда вы узнали о сфере?» — спросил он, когда его подчиненные передали ему сферу. «Да мы даже не знаем, что это, мы просто гуляли здесь», — говорил Квилл. «Значит, просто гуляли. И что же стражи галактики гуляют в таких местах?» — спросил он у него, а я уже медленно начинал выпускать серый туман из своего тела. «Э-э-э-э», думал, чтобы соврать им Квиллу. «Пойдете с нами, Ранан лично вас допросит», — говорил этот фрик. «Ложитесь», — прокричал я, и они, послушав меня, быстро легли. Я же, обратившись в свою форму, призвал косу и одним круговым движением убил всех, кто был рядом, кроме того фрика, который успел отпрыгнуть назад. «Огонь!» — крикнул он, и все начали стрелять в нас. HTTPS. Максим Медровик, на Бусте вы сможете читать больше. Глава 74. Бах-бах-бах-бах. Летели в нас плазменные заряды, но я закрыл нас щитами. «Что за хрень?» — крикнул Квиллу, смотря на меня. «Бам, повежливей! Это наш братик!» — сказала сестренка Гамора, ударив Квилла по голове. «Бегите к кораблю, я буду прикрывать», — сказал я им и полетел в гущу врагов, пока мои сферы защищали сестренок и Квилла от выстрелов. Поскольку у них было только энергетическое оружие, я не опасался их и мог оставить свои сферы сестренкам с Квиллом. «А-а-а!» — кричали солдаты, когда я разрезал их своей косой. «Кидайте гранаты!» — кричал Карат, медленно отходя и кидая гранату в меня. Остальные повторили его действия, и я же в свою очередь не знал, как это на мне отразится, поэтому взлетел вверх, уворачиваясь от взрыва, и с большей скоростью начал убивать солдат. «Вызовите подкрепление!» — кричал Карат. Однако я уже убил большую часть его приспешников, и увидев это, он немедленно стал отступать. «Он убежал?» — спросил Квилл, подлетая ко мне. «Не думаю, он уже вызвал подкрепление, скорее всего он отступает к ним, нам надо вернуться на свой корабль и быстро», — сказал я. После этого Квилл и мои сестренки, использовав летающие ранцы, начали возвращаться назад на корабль. Но нас встретили плазменным залпом, от которых Квилл и сестренки укрылись за камнями, а я полетел уничтожать источники этих выстрелов. «Пшаша, Квилл, у нас незваные гости!» «Пшаша!» — кричал ракета по общей связи. «Бах-бах-бах! Да, вот же новость! А то мы не знали!» — кричал Квилл ему по общей связи, отстреливаясь от прибывшего десанта, пока Декстер улетел вперед, чтобы уничтожить дальнобойные пушки. «Что с кораблем?» — спросил у ракеты Квилл. «Пшаша, мы пока держимся, но взгляни наверх, к ним летит подкрепление». «Пшаша!» — кричал ракета Квиллу по общей связи. И Квилл взглянул наверх и обнаружил, как сквозь густые облака спустился громадный корабль Читаури, а из него начали вылетать сами представители этой расы, включая в себя летающих динозавров. «Вот же срань!» — выругался Квилл, вернув свой взгляд на десант, и продолжил стрелять в них. «Бам-бах-бабах! А-а-а! Чудовище!» — кричал солдат Карата. «Умри», — просто сказал я, одним движением осекая ему голову. «Пшаша, Декстер, скорее возвращайся к нам». «Пшаша», — кричал мне Квилл по общей связи. «Что-то случилось?» — спросил я его, услышав его панический голос. «Пшаша, а ты наверх взгляни. Нам срочно нужно бежать, пока эти уроды доберутся до нас, ракета с Грутом успеет нас забрать». «Пшаша», — говорил мне Квилл. И посмотрев наверх, я действительно увидел корабль Читаури и их самих, вылетающих из него, поэтому я не стал спорить и на высокой скорости полетел назад к ним. Далее мы отбивались от людей Карата, однако его самого я не видел, а ракеты с Грутом все не было, и войско Читаури все приближалось к нам. «Бах-бах-бах! Ракета! Где вас черти носит?» — кричал Квилл по общей связи. «Ша-ша-ша-ша-ша-ша!» Но там были помехи и ничего не было слышно. «Проклятье, они отрезали нам связь!» — кричал Квилл, отстреливаясь от десанта. «Что нам тогда делать?» — кричала сестренка Гамора. «Попытаемся прорваться. Нужно сделать брешь в их окружении, а потом Декстер прикроет нас своими щитами, и мы полетим в сторону корабля», — говорил свой план Квилл, при этом отстреливаясь. «Положение было безвыходное, нас давили со всех сторон, а скоро тут будут еще и Читаури. Я же в свою очередь взглянул на сферу, которая висела на поясе Квилла. И мне казалось, что чем пристальнее я смотрю, тем сильнее мне казалось, что камень внутри начинает светиться сильнее, хотя такого не должно быть. «Квилл, кинь мне сферу!» — крикнул я ему, убивая очередного десантника. «Зачем?» — крикнул он мне. «Просто кинь!» — кричал я ему. Квилл не понимал, зачем это мне, но в нашей ситуации долго задумываться не было времени, поэтому он в ту же секунду взял сферу и кинул ее мне. Схватив ее, мой туман покрыл ее полностью, однако, чтобы разрушить, потребовалось несколько минут, и наконец сфера рассыпалась в пыли, у меня в руках был камень силы. «Итак, будем надеяться, что это сработает», — сказал я вслух и сжал кулак с камнем. Я мысленно попросил камень одолжить мне свои силы, и тут из моего сжатого кулака вылетела небольшая волна фиолетовой энергии. Я мгновенно раскрыл свою ладонь, и камень, взлетев в воздух, приземлился у меня на груди, и внезапно я ощутил прилив огромной энергии, и мое тело вполне выдерживало это. Сейчас все было не как с камнем реальности, никакой боли я не ощущал, лишь безграничную силу и власть. На моем сером балахоне стали появляться светящимся фиолетовым своеобразные трещины, а пустые глазницы сверкали фиолетовым цветом. И в следующую секунду меня окутал огромный серый смерч с примесями фиолетового цвета. Стоило хоть кому-то из войск Читаури хотя бы коснуться его, как они рассыпались в пыль, и вскоре мой балахон стал изменяться на нечто иное, по крайней мере, судя по рукам, это были доспехи. «Это, что происходит?» — в шоке спрашивал Квилл, который с остальными находился в центре смерча, но тот не приносил им вреда. «Не знаю, но я очень волнуюсь за братика», — говорила Небула, смотря вверх на обновленного Декстера. «Значит, камни бесконечности, они существуют», — говорила медленно Гамора. «Ты знаешь о них?» — спросила у нее Небула. «Кое-что знаю», — скрытно сказала Гамора, не сводя глаз со своего брата. «Какая невероятная сила», — сказал я, смотря на свои руки и чувствуя себя всемогущим. «Мне нравится», — сказал я и, слегка одернув руку, развеял смерч. Далее я смотрел на застывшие войска Читаври, которые не смели приблизиться ко мне. «Не хотите идти ко мне? Тогда я сам подойду к вам», — сказал я довольно громко и полетел на них. Направляясь к ним, мой туман начал расширяться, создавая тем самым огромную серо-фиолетовую тучу, и когда она соприкасалась с кем-нибудь из войск Читаври, они мгновенно засыхали, оставляя после себя скелет, который падал вниз и вскоре превращался в пыль. Мой туман распространялся по небу с невероятной скоростью, уничтожая все, что попадет в него. Мне казалось, что я могу обернуть всю планету своим туманом и легко уничтожить ее. И вот я уже был недалеко от главного корабля Читаври, но не стал обволакивать его туманом. Я создал в своей руке серо-фиолетовое копье и запустил прямо в него. Бабах! Как только мое копье достигло корабля, произошел большой взрыв, который своей ударной волной чуть рассеял мой туман, который был рядом, но вскоре он заполонил это пространство, закрывая небо. Я огляделся вокруг, и никого не было, ни одного выжившего Читаври. Далее я вновь посмотрел на свои руки. Так легко. Я даже не почувствовал их сопротивления. Может быть, иметь силу камня бесконечности не так уж и плохо. Я столько всего смогу сделать, столько жизней спасти, с такой силой даже Дарксайд не будет для меня угрозой, а если у меня будут все камни? Говорил я сам себе, и чем больше об этом говорил, тем сильнее становилась мысль, что камни должны принадлежать мне. «Пышаша, братик! Пышаша!» — услышал я крик своих сестренок по общей связи. «А, да, да, сестренки!» — ответил я им. «С тобой все в порядке?» — спросили они меня хором с обеспокоенным голосом. «Лучше не бывает», — сказал я им. «Тогда, может, ты вернешься на землю и уберешь свою силу?» — попросила меня сестренка Небула. «А, не понял, почему она это просит», и посмотрел на небо. И был немного поражен. Мой туман покрыл небо планеты и продолжал разрастаться дальше за горизонт. Покачав головой, я мысленно приказал ему развеяться, и он начал исчезать. А после я спустился на землю, где меня ждала остальная команда, включая ракету и Грута с нашим кораблем. «Декс, это ты?» — спросил меня осторожно Квилл. «Да, почему ты спрашиваешь?» — спросил я его, сделав шаг, когда приземлился, отчего он сделал шаг назад. «Просто ты выглядишь как какой-нибудь злобный демон и хочешь нас грохнуть», — не выдержав, сказал Квилл.